Неумейка. Слыхали? Сегодня в подъезде 8-м ходил почтальон с необычным письмом. Измятый конверт, а на нем по линейке написано четко «Вручить неумейки». На первый этаж письмоносец зашел, увидел, как Вову сажали за стол. Со сказкою Вове вливали бульон. «Письмо неумейки», — сказал почтальон. За ложку схватился испуганный Вова, а мама ответила, «Нету такого». В квартире над ними жил мальчик Андрюшка. По комнате всей раскидал он игрушки. Услышав про адрес, смутился Андрейка. «Не думайте, дядя, что я неумейка. Я, дядя, еще не окончил игру. Вот выстрою домик и все уберу». Направилась почта в квартиру направо, где только проснулся голубчиков Слава. Сестренка ему надевала чулок, а Слава скучал и глядел в потолок. Сказал почтальон, неплохая семейка, не здесь ли живет гражданин неумейка? Но Слава, услышав обидное слово, чулок натянул и воскликнул. Да что вы, я сам одеваюсь, когда захочу, а это, ну, просто сестренку учу. Идет письмоносец в другую квартиру и видит на кухне такую картину. Тарелки помыты и сложены в груду, а мама и дочь вытирают посуду. Сказал почтальон, улыбнувшись, беда, простите, я снова попал не туда. Спустился во двор письмоносец и вскоре чуть-чуть не упал на трехлетнего Борю. Цветы поливал он из маленькой лейки. И здесь не нашел почтальон неумейки. Присел почтальон, отдохнул и опять отправился в путь неумейку искать. Письмо получателя ищет по свету. Ну что же в письме? Рассказать по секрету. Два слова в конверте письма заказного. Позор неумейки. Обидно два слова. И я вас прошу, постарайтесь, ребята, чтобы это письмо не нашло адресата.